Вот это жахнуло. Парень сумел меня серьезно удивить, ведь это было заклинание уровня магистра, сотворенное за мгновение. А последствия его применения – это нечто невообразимое. Мне, чтобы нанести подобные разрушения, надо хотя бы несколько секунд на подготовку соответствующего плетения, и уж точно не придет в голову использовать нечто подобное в закрытом помещении. Последствия заклинания так всех удивили, что Старпом и Адмирал прекратили стрелять. Хотя, кинув в их сторону взгляд, я понял, что не стреляют они по иной причине. У парней кончились боеприпасы, а сменить магазины они не успевали, поскольку голый эльф сумел выбраться из замедляющей ловушки, серьезно ускорился и смазанным пятном понесся в сторону офицеров. Все, допрыгался старый друг. Я не успевал никого спасти, поэтому решил биться за свою жизнь до конца, играя крапленой колодой. Для этого начал двигаться к лежащей на полу девчонке-медику, на ходу сплетая боевое заклинание для противодействия быстрым противникам. Естественно, площадного воздействия, поскольку точечными ударами с таким шустриком не совладать. Маг добежал до Старпома, который почти успел выхватить виброклинок. Одно касание обнаженного противника к офицерскому скафандру завершилось тем, что колец стал падать. «Ты!» — яростно взревел Вишис через Вакадир. «Гадский эльфеныш! Я знал, что это ты! Из-за тебя все проблемы!» Адмирал все же успел выхватить виброклинок и отмахнуться от шустрого противника. «Я!» — наконец, доплел заклинание и активировал его. Заклятие накрыло все помещения, действуя так же, как и предыдущий прием, то есть, замедляя всех, кто не имеет маркеров. Маркеры, естественно, получили только я и Вишис. Противник замедлился, сравнявшись в скорости с адмиралом. Только до этого он успел нанести удар ладонью в грудь скафандра адмирала, с ладони юного дарования сорвалось какое-то заклинание, броня скафа противно захрустела, в месте касания и рядом в радиусе примерно 10 сантиметров она начала осыпаться мелкой пылью. Теперь в огромную дыру была видна форма адмирала. Я начал готовить следующее плетение, на этот раз боевое. А чтобы защититься, наклонился и левой рукой схватил за загривок скафа девчонку-медика, после чего прикрылся ее телом со стороны сражающихся. Правая рука, не останавливаясь, продолжала плетение. Девчонка уже немного оклемалась и начала вяло трепыхаться, но эльфу в обычном скафе без защиты невозможно что-то противопоставить офицерскому скафандру с усиливающим экзоскелетом. Пока я отвлекся, Вишис продолжал сражение с юным магом, и, судя по тому, что я вижу, все расклады были не в пользу друга. Попытки достать верткого противника клинком оказались провальными. Зато маг, улучив момент, запустил с правой руки в дыру скафа адмирала какое-то заклинание. Это стало концом красивого боя, поскольку Вишис рухнул, как подкошенный, по помещению разнесся грохот, вызванный падением нелегкого скафандра с командующим внутри. И тут маг резко обернулся ко мне, увидев, что я прикрыт извивающейся заложницей, он зло сощурился, с угрозой посмотрев мне в глаза. «Эй, маг, отпусти заложника, тогда обещаю сохранить тебе жизнь. Ты кто такой, чтобы давать подобные обещания?» — спросил я, чтобы потянуть время. «Я принц большого дома плывущей ветви, студент первого курса вами, Серхиэль», — одаривая меня широкой и белозубой улыбкой, пафосно произнес паренек. «Ха-ха-ха-ха», — вырвался у меня искренний смех. «Первокурсник, который запросто кидается заклинаниями уровня магистра со скоростью плетения архимага. Найди кого-то менее опытного в магических искусствах, чтобы вещать подобный бред. Тем не менее, вы напали на высшего. Не знаю, чем при этом руководствовались, но хорошо это не закончится. Парень, я ничего не знал о покушении», — продолжил я тянуть время. «Заклинание было почти что готово. И вообще, я случайно оказался на корабле. Да-да, я не я. Корова не моя, и в бомболюк истребителя она сама забралась», — с сарказмом выдал паренек, так что любой бы понял, насколько он поверил в мои слова. «Шарах, вжик, ших, да, это я», — наконец, завершил плетение, и тут же спустил его. Заклинание действовало очень быстро, оно накрыло треть помещения, разрезая воздушными лезвиями все, словно в огромном блендере. Полы, стены, потолок, светильники, часть медицинских капсул, все превращалось в мелко нарезанную лапшу. Боевое заклинание уровня магистра может применять не только противник. Единственным минусом стали облака пыли и стружки, которые перекрыли обзор. Я уже было обрадовался, что уничтожил вражеского мага, поскольку выжить в подобном аду очень сложно даже архимагу. Сильно. Раздался голос того самого эльфа у меня рядом с правым ухом. Я резко обернулся, но понял, что опоздал. Скаф вывел на экран сообщение. Скафандр разгерметизирован. Срочно необходимо починить или заменить. А еще, я чувствовал, что не могу использовать ману. Она стала будто бы вязкой и чужой. Перестала поддаваться на попытки направить ее хоть куда. Это вызвало у меня панику. Бои не так страшны для мага, как лишение магических сил. «Что ты со мной сделал?» В ужасе вопросил я, глядя на ухмыляющуюся рожу противника. «Как ты сумел спастись?» «Все оказалось довольно просто», — усмехнулся парень, даже не делая попыток прикрыть наготу. Он держался с таким видом, словно ходить голым, это нормально, а скафандры надевают сумасшедшие. Но тебе об этом знать не стоит, и после этого ты утверждаешь, что являешься студентом-первокурсником. С сарказмом и небольшой долей восхищения наглостью, силой и навыками противника вопросил я. Противника можно ненавидеть, но это не значит, что им нельзя восхищаться. Особенно, если он способен серьезно удивить. Конечно, если бы все произошло лет 200 назад и будь я наготове, то раскатал бы пацана в блин. Но, к сожалению, я давно не воевал. Интересно, как он сумел меня спеленать, заблокировать магические способности и увернуться от заклятия. Дальше додумать мысль было не суждено, поскольку мои глаза с непреодолимой силой слипались, я стал засыпать и ничего не мог с этим поделать. Глаза закрылись, тело само легло на пол, принимая наиболее удобную для сна позу, после чего сознание погрузилось во тьму. Глава 29.31. Глава 29. Да уж, помещению досталось капитально. Целыми сохранилось всего 3 медицинских капсулы. Все шкафы и остальные медкапсулы оказались безвозвратно уничтожены. Боюсь, даже техник уровнем выше меня вряд ли сумел бы восстановить что-то из того крошева и лепешек. Полы, потолок и стены были искромсаны и покорежены. Пол устилали тела эльфов, которые с виду выглядели, словно мертвецы, на деле же они все оказались усыплены. На все это огромными от сильного потрясения глазами смотрела Энда. Бой оказался жарким, особенно его последние секунды. Когда маг запустил свое мощное заклинание, я был к этому готов. На моем месте осталась иллюзия, я же телепортировался ему за спину. На этот раз я не стал допускать прошлую ошибку, поэтому не смотрел на него, а будто смотрел насквозь, поэтому он меня не почувствовал. Затем оставалось при помощи алхимических преобразований проделать в его скафандре маленькую дырочку и запустить внутрь алхимическое средство, разработанное для блокирования магических способностей. Затем тут же добавил другой алхимии, которая способна вырубить даже мамонта, не то, что эльфа. «Что это было?» – прохрипела девушка. «Кажется, что-то пошло не так, как было запланировано», – флегматичным тоном ответил я. По всемирному закону подлости, если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Замечательное объяснение. Сарказм в словах девушки вряд ли кто-то не смог бы заметить. С другой стороны, если что-то могло пойти не так, но не пошло, то было бы лучше, если бы оно все-таки пошло не так, поскольку ничто никогда не получается так, как запланировано, продолжил я цитировать законы Мерфи. Ведь все могло быть намного хуже. «Куда же хуже?» – саркастично вопросила Энда. «Медицинское оборудование и медблок полностью уничтожены, и теперь надо придумать, куда девать гору трупов. Во-первых, те тела 7 идиотов, которые поперли из-под турели после того, как получили сообщение от корабельного искуса, из которого любому станет ясно, что они числятся врагами, вряд ли можно назвать горой трупов. Так, горка. Во-вторых, все, кто находится в этом помещении, живы. Но на самом деле меня мало волнуют жизни преступников, главное, что мы остались в живых. И вообще, Энда, ты молодец, чтобы я еще когда-нибудь участвовала в подобной авантюре», — хриплым голосом протянула девушка. «Нет уж, лучше увольте. И все же, куда девать преступников? Теперь у меня нет никаких сомнений, что адмирал пытался вас убить». Девушка обвела многозначительным взглядом разрушенный зал. Тут явно были недружеские посиделки старшей ветви. «Не беспокойся, я разберусь с этим». Я приблизился к девушке и стал снимать с нее скафандр, чтобы подлечить. Но, похоже, был неправильно понят. «Что ты делаешь?» возмущенно вопросила Энда. Ее щечки покраснели, несмотря на возмущение, девушка отбиваться и как-то сопротивляться не собиралась. «Прямо здесь, тут же эльфы, на полу лежат. Мне они не мешают», — продолжил я разоблачать девушку. «Это так странно», — перевела Энда взгляд мне ниже пояса, после чего сделала большие глаза. Я посмотрел вниз, чтобы выяснить, что же такого любопытного усмотрела девушка. «Ничего особенного, если не считать того, что я полностью обнаженный». Под конец боя даже остатки рукавов медицинского халата не пережили жестоких издевательств и окончательно порвались. «Что такое?» — голова эльфа не видела. «У тебя там это, краснее», — промямлила девушка, косясь в район детородного органа. «Ну, не как ствол, стремящийся к солнечным лучам высоко в небо. В смысле, я же вижу, что ты не хочешь, божечки». Закатил я глаза к потолку и тяжело вздохнул. «Я тебя лечить собрался. Скафандр снял, чтобы не мешался, а ты о чем подумала?» От покрасневшей от смущения девушки можно было прикуривать. Я лишь усмехнулся и создал медицинскую магему. Удалить все последствия вакханалии удалось всего за 5 минут, в медицинской же камере то же самое потребовало бы как минимум сутки лечения. После девушки я переключился на себя. Все же бой, даже скоротечный, никак не прибавляет здоровья. А я и так не успел восстановиться после предыдущего приключения. Пришлось подлечить микротравмы, растяжения, проще говоря, привел организм к норме. Лишь после этого, наконец, я принялся за поиски одежды. Понятное дело, что у девушки с выбором гардероба для парня было туго, а переодеваться в одежду солдат побрезговал. Поэтому я вновь красовался в белом халате на голое тело. Разве что гардероб был дополнен еще и одноразовыми удобными тапочками из мягкой ткани на пластиковой подошве. Только вот их цвет меня немного смущал. Это в содружестве насчет белых тапочек нет никаких предубеждений. Смиряла лишь мысль, что это больше были чешки, чем тапочки. Пока я облачался, Энда расхаживала по медблоку и причитала. Она пыталась запустить тестирование уцелевших медицинских капсул, но это не получалось, поскольку система питания, которая проходила в полу, была повреждена. Возможно, кто-то посчитал бы, что я поступаю слишком беспечно, забывая о спящих противниках, но на самом деле я прекрасно о них помнил, просто грамотно расставил приоритеты. В заклинании сна, которое получили солдаты, и в алхимии, которой накачаны старпом, адмирал и маг, я был полностью уверен. Без мага или медицинского оборудования все будут в отрубе минимум 6 часов. Медицинское оборудование повреждено, единственный медик настроен к спящим на полу товарищам, крайне негативно, а кроме меня других магов на корабле не осталось. Отсутствие посторонних магов на корабле я проверил при помощи сканирующей магемы сразу после того, как оделся. По идее, надо было раньше ее использовать, но не все так просто. Маг мог бы заметить активное сканирование, что сразу привлекло бы ко мне внимание, а пассивное – не факт, что показало бы, что найденный живой организм является магом. Тут сработает только специальный транс, и то, на небольшом расстоянии. Похоже, что именно так меня обнаружил Магнус. Дальше началось самое сложное и противное. В первую очередь дроиды свезли тела эльфов из коридора в мусорный реактор, затем дроиды-уборщики отмыли пятна сажи и крови. После этого хоть не было противно выходить в коридор, я вызвал множество дроидов, после чего начал при их помощи транспортировать спящих эльфов по каютам. Но перед этим их пришлось освобождать от скафандров. Этот момент был самым неприятным. Старпом, Магнус и Вишес были размещены по одному в свободных каютах солдат. Дальше начался сложный этап. Я сегодня уже много раз применял магию, а предстояло сделать это еще больше раз. Первые 60 солдат считают, что на корабле на самом деле введен карантин. Они совершенно не в курсе произошедшей смены власти, поэтому будут тихо и мирно сидеть в своих каютах. Но оставшиеся, они ведь в курсе реального положения дел, следовательно, сидеть молча не будут. Хоть это военный корабль, помещения вроде тюремного тут не было, а надежность запертой каюты, мягко говоря, не стопроцентная. При большом желании изнутри можно выбраться, эту проблему мне предстояло решить. Единственное, что мне пришло на ум, это до конца полета поместить всех опасных эльфов в медицинский стазис. От такого решения будут сплошные плюсы. Единственный минус, сил подобное действие отнимет очень много. План есть, так что я начал осуществлять его. Первыми жертвами, в смысле, пациентами, были назначены десантники. После 13-го эльфа, погруженного в стазис, я еле-еле стоял на ногах, магические каналы в теле вибрировали от усталости. Но офицеры требовали особого внимания, поэтому я нашел в себе силы, чтобы добраться до них и ввести всей троице в кровь по ударной дозе алхимии, которая гарантирует сутки сна. Пришлось завершить с магией на сегодня и вернуться в Мидблок. На месте обнаружил пьяную в хлам Энду. Она сидела на кровати в своей каюте и прожигала блуждающим взглядом дыру в соседнее помещение. От девушки разило спиртом. Рядом на тумбочке стоял стакан, литровая початая банка жидкости с маркировкой «Спирт медицинский» и бутылка минеральной воды, которой, похоже, разбавлялся спирт. «Ну как?» – пьяно спросила Энда, переведя с дыры на меня мутный взгляд. «Замечательно. Всех врагов и шпионов нашел», – продолжила она. «Пока нет», – покачал я головой. «Сил нет. Завтра продолжу». «Я так и не вызвала на осмотр техников и пилотов», – протянула девушка. «Пока не надо. Отдыхай. Принц, вот скажи», – дыхнув на меня перегаром, выдала Энда. «Как я теперь работать буду? На чем и чем мне эльфов лечить? Мне больных что, спиртом отпаивать?» «Почему спиртом?» «Потому что это единственное, что уцелело в том аду, который вы устроили», – недовольно произнесла эльфийка. «И то, цел он лишь потому, что я прятала спирт от ушлых техников в своей каюте. Думаю, техники не откажутся от такого лекарства, только болеть станут подозрительно часто. После этого запасы спирта целыми будут недолго», – усмехнулся я. «Я спать, а ты делай что хочешь», – выдала эльфийка, укладываясь на кровать. «Еще бы что-то сделать с этой дырой в стене. Может, пока поспишь в гостевой каюте. Каюта верховной», – приподняла голову и одарила меня удивленным взглядом девушка. «Да, ох, когда еще доведется поспать в апартаментах верховной», – радостно выдала девушка. «Так и быть», – уговорил принц языкастый. «Пошли». Девушка неуверенно встала на ноги, ее покачивало, как матроса на корабле в сильный шторм. Я подошел к ней и поддержал за локоток. Лавируя между дырками в полу, провел Энду через Мидблок, затем проводил до апартаментов. По пути к точке назначения вспомнилось, что с того момента, как мы с Риэль летели на этом корабле, я запретил доступ в апартаменты для всех, кроме эльфов, имеющих нулевой уровень допуска. Так что на ходу связался с корабельным искусом и дал девушке доступ к помещению. «Вон та комната твоя», — показал я на спальню, в которой ночевала Ариэль. «А тут миленько и богато», — констатировала девушка, обведя оценивающим взглядом помещение. «Но я все равно пойду спать, устала. Спокойного сна». После того, как Энда скрылась за гермодверью спальни, я еще несколько секунд постоял, размышляя, что делать дальше. Желудок выдал заливистую трель, так что ближайшие планы сразу стали явными. Я прошел в столовую, рука скользнула под правую руку и на стол из стазис-хранилища переместилось несколько блюд в одноразовых ланчбоксах. Еда была горячая и пахла невероятно аппетитно. Во время поглощения пищи вначале я просто утолял голод, но после вспомнил о задумке иметь в запасе готовые магемы на экстренный случай. После битвы с магом вопрос о том, иметь или нет подобные козыри в рукавах, даже не стоял. Бой наглядно показал, насколько полезно как можно скорее активировать заклинание, в экстренной ситуации счет идет на мгновение. Но вначале я отдал команду корабельному искусу приказать техникам начать починку медицинского крыла, не объясняя им ничего и не отменяя карантин. О том, насколько будут удивлены техники, о чем они будут гадать, обнаружив серьезные разрушения, я не волновался. Что мне волнение каких-то незнакомых эльфов? Пусть работают. Я печально вздохнул и заставил половину стола разнообразными блюдами. Медицинская магема, созданная на остатках воли и сил, многократно ускорила метаболизм, но единственной ее целью было отложение жировых запасов. Желудок, казалось бы, только заполненный до упора, вновь заурчал, требуя пищи. Через несколько часов я себя чувствовал, как за новогодним столом. Еды много, а ты все ешь и ешь, пихаешь в себя всякие салаты, каши, мясо, подливы, фрукты, рыбу. В общем, запихиваешь в себя все то, что лежит на столе. Только за новогодним столом в определенный миг наступает момент, когда уже в тебя еда больше не лезет, тогда сыто откидываешься на спинку стула. Я же ел и ел, все очень вкусно, ведь сам готовил, но уже смотреть не мог ни на какие блюда. Так продолжалось до тех пор, пока Магима не исчерпала вложенный запас энергии. По итогам праздничного ужина я потолстел на десяток килограммов, что в принципе, всего-навсего вернуло меня к тем кондициям, которые были до покушения, состоявшегося в ангаре. Как ни печально это признавать, но, похоже, мне еще не раз придется повторить подобный подвиг. Съесть такое количество еды за один присест – это действительно можно приравнять к подвигу. Другой человек на моем месте помер бы от переедания или заработал бы клизму. После еды я оправился на боковую. Спал недолго, когда проснулся, Энда все еще спала там же, куда я ее отправил. После отдыха я полностью восстановиться не успел, но все же чувствовал себя лучше, простые магические действия могу совершать без проблем, а вот от чего-то серьезного лучше воздержусь. Так что после чашечки кафе сразу же направился к пленным. Первым на повестке дня стоял адмирал, поскольку я так и не выяснил, кто именно замешан в заговоре. Вишесу пришлось почистить организм от усыпляющей алхимии, накачать наркотическими веществами, облегчающими допрос, в том числе при помощи гипноза. У людей подобные вещества называются сыворотка правды, только ведь на самом деле это не панацея, реально заставляющая разумных говорить правду. Психоактивное вещество растормаживает допрашиваемого, расслабляет его, но тренированный человек может врать или не договаривать. Зато если подобное состояние дополнить гипнозом и магическим воздействием, то достоверно допросить можно почти любого. Допрос адмирала продолжался около 2 часов. Под наркотиками и воздействием гипноза Виши сболтал без остановки, выдавая все, что знает. Понятное дело, мне пришлось много болтать и слушать, ибо читать мысли, к сожалению, не умею. В итоге я понял, что этот эльф полный болван. Ну, серьезно, кому еще придет в голову из-за ревности к родителям по причине того, что те уделяли больше внимания сестре, устраивать переворот и покушение на прекрасного, молодого, симпатичного, ни к чему не причастного эльфа? Сволочь. Вот не живется некоторым эльфам спокойно, так они начинают создавать приключения для окружающих. Главное, я выяснил, что весь немногочисленный персонал, техники, медик, пилоты, они совершенно не причастны к покушению, обычные честные эльфы, которые даже не знают о происходящем. Им командир приказал срочно вылететь, они сделали то же, что сделал бы любой другой ответственный сотрудник, принялись за работу. Все остальные эльфы с этого корабля, десантники, старпом, маг, все они преданы Вишесу и замешаны в его темных делишках. Адмирал специально на свой корабль подобрал самых преданных эльфов, на остальных кораблях флота плывущей ветви служат разумные, набранные уже из других мест, они преданностью лично адмиралу похвастать не могут. Единственных преданных дому эльфов с этого корабля Вишес считал ненадежными. Он думал, что если они узнают о его предательстве, то пилоты вполне могут взбунтоваться и развернуть крейсер домой. Поэтому адмирал направлялся в человеческий сектор Фейн. Это что-то вроде пиратской вольницы, там идет активная торговля почти всем, чем угодно. Вишес собирался продать техников с пилотами в рабство, а вместо уволенных эльфов он желал нанять либо купить рабов иных рас с навыками пилотов и техников. Там же он планировал заменить корабельный искус на новый. Еще в его планах было сделать новые документы на корабль, вроде того, что это старый крейсер, восстановленный из металлолома. После этого мужчина стал бы по всем документам полноправным владельцем корабля, признанным новым искусом. Поскольку адмирал в подобных вопросах хорошо разбирается, к тому же примерно знает, к кому нужно обратиться, то я решил воспользоваться его планами, но по-своему. Все пленные, на которых вчера не хватило сил, были погружены в медицинский стазис. Тех солдат, которые считали, что сидят в своих каютах из-за карантина, я не трогал, потому что лень на них тратить силы, и так сойдет. Пора уже было пообщаться с оставшимся экипажем, но не являться же к ним в халате на голое тело и в белых тапочках. Поскольку одежды у меня с собой не было, то пришлось заняться мародерством. Я по техническим тоннелям, чтобы не нарваться в таком виде ни на кого из персонала, направился прямиком к каюте капитана. Несмотря на карантин, встретить в коридоре техника можно было легко и просто, они носились туда-сюда, словно носки пидаренные, поскольку чинили то, что вчера было разгромлено во время битвы. Капитанская каюта по размерам лишь немногим уступала гостевым апартаментам. Отличие было лишь в том, что тут была всего одна спальня и гостиная в размерах была несколько меньше, плюс совмещала функцию столовой. А так, тут имелась гостиная-столовая, небольшая кухня с пищевым синтезатором, спальня с большой кроватью, кабинет, а также огромный санузел с джакузи и душевой. У адмирала нашелся богатый и разнообразный гардероб. Шкаф был битком набит одеждой. Единственным минусом является то, что размеры далеко не мои. Пришлось допиливать напильником, но ведь лучше больше, чем меньше, поскольку есть из чего выпиливать. Жаль, не существует заклинания уменьшения, тогда все было бы намного проще. Пришлось подгонять одежду при помощи алхимии, удаляя куски ткани и склеивая все так, что казалось, будто вещи новые и пошиты на меня. Самым сложным оказалось переделывать обувь. По итогам кройки и шитья я оказался одетым в офицерский костюм со знаками различия младшего адмирала. На поясе разместились положенные по статусу виброклинок и станнер. С одной стороны, человек, который впервые нацепит оружие, будет испытывать некоторые неудобства. По такому товарищу сразу видно, что ходить с оружием ему непривычно. Но я часто носил меч в обучающем сне, поэтому особых трудностей не испытывал. Разве что станнер доставлял немного неудобств, но не так, чтобы это сильно бросалось в глаза. Меня совершенно не смущал тот факт, что звания, соответствующего знакам различия, я не имею. Ведь мои полномочия нулевого уровня позволяют присвоить звание временного исполняющего обязанности адмирала флота плывущей ветви за отсутствием у дома такового или в случае временной недееспособности действующего командующего. Как раз, тот самый случай. Кто мне запретит назначить самого себя и, о, адмирала, только верховная, которая далеко. Корабельные базы обновились, сократившись до 11 членов экипажа, считая меня, остальные пассажиры были признаны врагами. Я спокойно прошествовал от капитанской каюты до офицерской кают-компании. Идти было недалеко, тут же рядом расположена рубка управления. Заняв кресло капитана, я мысленно обратился к корабельному искусу. «Объяви сбор всех членов экипажа в офицерской кают-компании». «Принято», – прошелестел в ответ искус. «Принц, рассылка приглашений на коммуникаторы всех членов экипажа завершена. Сбор всех нужных эльфов занял не больше пары минут. Они подтягивались по одному-двое, все, кроме медика, были облачены в скафандры биозащиты. Каждый входящий демонстрировал примерно одинаковую реакцию, они смотрели в мою сторону, делали большие глаза». После чего с удивленным видом замирали. Никто не осмеливался задавать вопросов, как положено по инструкции, ожидали, когда старший по званию сам обратится. «Я прекрасно понимаю этих эльфов. Тут тебе и карантин, и непонятные разрушения в медблоке, плюс пропажа офицеров и десантников. Идешь на ковер к адмиралу, а тут вместо привычного вишеса, ну или хотя бы старпома Каледа, сидит какой-то пацан, но в адмиральской форме. Мало того, реакция эльфов меня радовала, так что для вошедших я еще и радостно скалился. А уж когда Энда, последняя из вызванных эльфов, зашла в кают-компанию с видом поднятого зомби, да еще без защитного скафа, это вообще был улет. Так посмотришь на девушку. Глаза узкие, как у кхитайца, еще и веки опухшие, лицо помятое, халат мятый. В любой другой день можно было бы подумать, что девушка сильно бухала, а теперь страдает похмельем. В любой другой, да, но не тогда, когда на корабле творится черти что и официально действует карантин красного уровня. Все 9 эльфов с ужасом и жалостью смотрели на медика, видимо, записав ее в мертвецы. А что они еще могли подумать, кроме того, что девушка сама заразилась неизвестным вирусом? «Господа», — начал я, поднимаясь с кресла, — «все тут же перевели внимание на меня. Наверняка вы гадаете, кто я. Хотя, возможно, самые умные уже задали подобный вопрос корабельному искусу». Я ухмыльнулся, поскольку по обескураженному виду эльфов было ясно, что настолько сообразительных среди них не оказалось. «Меня зовут Серхиэль, принц плывущей ветви и в настоящий момент временно исполняющий обязанности адмирала флота и капитана этого судна». Эльфы начали издавать удивленные охи и ахи, они, не веря, пучили на меня глаза. Тут же парни засуетились, стали залезать в свои коммуникаторы, прося подтверждения от корабельного искуса. Тот, понятное дело, все подтвердил, чем вызвал еще большее удивление и некоторое оживление среди персонала. «Госпожа Энда», — обратился я к медику, которая в ответ посмотрела на меня тяжелым взором. Вам было бы лучше похмелиться, чем пугать коллег своим инфернальным видом. Парни в скафандрах после этих слов облегченно выдохнули, поскольку поняли, что медик не заразная, а просто страдает от чрезмерного употребления алкоголя. Одновременный выдох 9 разумных через вакодеры – это мощно, а похмел ведет к запою. Недовольно ответила Энда, после чего поморщилась и помассировала виски ладонями, тем самым она вызвала улыбки у коллег и сбросила общий градус напряженности. «Итак, господа, вынужден довести до вас неприятные новости», – продолжил я, обводя строй эльфов оценивающим взглядом. «Бывший адмирал Дома, господин Вишис, несколько раз устроил покушение на старшую ветвь, если говорить более конкретно, то на меня. Эта новость вызвала удивление у всех, кроме Энды, которая уже была в курсе происшествия. Было видно, что никто не верит в сказанное. «Простите, принц, но как такое может быть?» – осмелился спросить старший техник. «Мой браслет на запрос тут же выдал краткие данные на этого рослого, худого и рыжего эльфа с зелеными глазами. Фитлер. Старший техник 6 уровня, уровень доступа прим 1, 3, 317 лет. Господин Фитлер, это жизнь, в ней порой происходят странные вещи», – пожал я плечами. «Как бы то ни было, факты не лгут. Господин Вишис за последние несколько дней устроил на меня несколько покушений, более того, то, что я оказался на борту данного судна, как раз последствия первого неудавшегося покушения. Поскольку у бывшего адмирала было множество сообщников, пришлось провести операцию по их обезвреживанию. Так что, у меня для вас хорошие новости, никакого вируса на корабле нет». «Как нет?» – удивленно вопросил голубоглазый блондин-техник по имени Стэнлиэль Фишер. «Он мне был заочно знаком из отчета корабельного искуса, поскольку занимался тестированием корабля перед отбытием на каникулы. Карантин был объявлен с единственной целью, чтобы бескровно выявить и обезвредить всех мятежников. К сожалению, план оказался несовершенным. Техники уже могли в этом убедиться на примере разрушенного медблока, в котором повстанцы, в числе которых оказались все десантники, старшие офицеры и маг, летевшие на корабле, устроили небольшой филиал преисподней. К счастью, мне при поддержке многоуважаемой госпожи Энды, киваю в сторону медика, удалось обезвредить всех преступников». Головы 9 эльфов тут же повернулись в сторону медика, мужчины удивленно издали уважение рассматривали девушку. «Обезвредили, как же?» – саркастически выдала Энда. «Адмирал, кинув взгляд на меня, девушка решила поправиться. В смысле, бывший адмирал, совсем с ума сошел. Он пытался меня задушить. Если бы не принц, я бы стала топливом для мусорного реактора». Весь бой валялась на полу, пока адмирал Вишис с приспешниками всей толпой всевозможными средствами пытались убить принца. Стреляли из станеров, кидались заклинаниями. «Эти сволочи уничтожили мою вотчину. Залечила бы до смерти за такое». До этого мою речь, собравшиеся в кают-компании эльфы, воспринимали скептически, но слова медика, словно прорвали плотину недоверия. Одно дело, когда говорит незнакомый сопляк, пусть его полномочия и подтверждены, совершенно другое, когда говорит знакомый разумный. «Так что делать-то?» – спросил низкорослый черноволосый пилот, внимательно смотря на меня карими очами. «Нам что, выходить из гипера и разворачивать корабль обратно в сегмент Валинор?» «Погодите, я скажу, что делать. Пока проясним ситуацию. Я лично допросил командование преступников. Выяснилось, что все, присутствующие в данном помещении, являются честными эльфами и никоим образом не причастны к покушению. Солдаты, которые не участвовали в бою в медицинском крыле, до сих пор считают, что находятся под карантином. Остальные накачаны ударной дозой медикаментов. Нам попросту негде удерживать пленных, к тому же нас мало, а их много. Поэтому, главное, карантин, по крайней мере, его видимость, будет продолжать действовать. Но вам не обязательно носить скафандры. Значит, можно ходить без скафа». С облегчением задал мучивший всех вопрос старший техник Фитлер. «Можно», кивнул я. «Отлично», обрадовался Стэнлиэль Фишер. Остальные члены экипажа были с ним согласны, о чем можно судить по едва заметным кивкам и улыбкам на лицах некоторых эльфов. «Теперь о правилах безопасности. Не стоит приближаться к каютам пленных и поддерживать с ними какую-либо связь. В случае, если кто-то будет замечен за подобным, по законам военного положения он будет считаться сообщником бунтовщиков». «Да мы что, глупые что ли? недовольно вопросил Фитлер. «Мы честные эльфы, выполняющие свою работу. Зачем нам с этими идиотами общаться?» «Да-да», — закивал Стэнли Эльфишер. Остальные эльфы помалкивали и внимательно прислушивались. «Похоже, они действуют по правилу. Меньше трепи языком при начальстве, не наживешь проблем. Зато потом, уверен, они друг с другом тему этого собрания будут мусолить еще очень долго. Все же корабль не столь большой, коллектив маленький, событие подобного масштаба просто так не забудется. Пилоты», — перевел я внимание на четверку молчаливых эльфов, которые слегка напряглись. «Продолжайте работать в прежнем режиме, установленном до карантина. Следуем по проложенному курсу». «Понятно. Принято», — почти одновременно гаркнули все четверо, отчего мне захотелось помотать головой, чтобы избавиться от эффекта эха. «Теперь техники», — на мне сосредоточилось внимание пятерки техников. «Господин Фитлер, что с ремонтом мидблока?» «Ремонт движется», — недовольно произнес старший техник, пожевывая нижнюю губу. «Но, принц, вы же понимаете, что у нас попросту нет в запасе медицинского оборудования. Это ясно, но помещение вы можете восстановить. Стены, полы, потолки, проводку, все это мы залатаем, новым не будет, но в приемлемый вид приведем», — продолжил Фитлер. «Но медицинские капсулы мы проверяли, рабочими остались всего 3 штуки из 30, только их сумеем запустить. Но это будет не раньше, чем к концу полета. К тому же нам придется работать в авральном режиме. Действуйте, господа. Я полагаюсь на вас и ваш опыт. Я, как капитан корабля, в любой момент доступен для связи, так что обращайтесь в случае возникновения рабочих вопросов. Несмотря на не самую приятную ситуацию, был рад познакомиться со всеми вами. Все могут быть свободны». Эльфы в скафандрах начали покидать кают-компанию, одна лишь Энда задержалась. «А мне что делать?» — спросила девушка. «Для начала спрячь спирт», — шутливым тоном произнес я, — «если до него еще не добрались техники. Затем можешь отдыхать, апартаменты Верховной в твоем полном распоряжении». Дальнейший полет протекал без происшествий. Солдаты по большей части продолжали сидеть в своих каютах под карантином, другие лежали в стазисе. Техники чинили медицинское крыло, пилоты посменно управляли кораблем, а медик отдыхала в гостевых апартаментах, поправляя расшатанные нервы медицинским спиртом, который ей удалось спасти от загребущих лап техников. Я же на протяжении всего полета осуществлял задумку, то есть отъедался. Каждый прием пищи был, будто у толстяка-американца, еды было столько, что хватило бы накормить 5 человек. От этого с каждым днем моя фигура росла вширь. Так что под конец полета пришлось перешивать еще один костюм, и я стал похожим на маленького колобка. 120 килограммов живого веса – это очень солидно. Я успокаивал себя мыслями о том, что хотя бы перестал быть похожим на заморенного голодом подростка. Магимы в жировую ткань удалось внедрить, но не скажу, что это вышло без проблем. Но все проблемы оказались решаемы. Так, в процессе внедрения магим пришла мысль, что в случае ранения заклинание может быть повреждено, что поставит под угрозу активацию подобной магимы. Пришлось все переделывать, встраивая ограничители на подобный случай, плюс дублировать самые важные заклинания, вроде целительских магим для ускорения регенерации. Через несколько дней крейсер прибыл в сектор Фейн в их торговый сегмент. Нам без проблем удалось пристыковаться к орбитальной станции. Фитлер. Крейсер «Сокол Э-8-7,8-437, плывущая 3271, плывущая ветвь 3. Вот уж попали, так попали. Я уже пару столетий работаю техником, большую часть времени служу на кораблях плывущей ветви. Всякое бывало. Неожиданные поломки, ревизоры, даже неудачные нападения пиратов. Но то, что происходит сейчас, даже на фоне остальных чрезвычайных происшествий, выделяется ярким пятном. Вначале Вишес всех неожиданно выдернул из отпуска, после чего был поспешный старт, что никому не придало радостного настроения. Затем, вскоре после начала полета, всех напугал неожиданно объявленный карантин красного уровня. Народ ходил, как пришибленный, мы ожидали, когда же нас вызовут для обследования в мидблок. Но вызвали туда только техников, и то, совсем по иной причине. Когда вся наша бригада техников пришла в медицинское крыло, то обнаружили, что там все разрушено, будто в помещении порезвился гигантский бронированный ящероид. Конечно, мы принялись за починку, но все пребывали в подавленном настроении. Было страшно. Угроза неизвестного вируса, а мы оказались в гиперпространстве запертыми на корабле, в котором не осталось целого медицинского оборудования. Ситуация усугублялась тем, что от офицеров не было ничего слышно и никто не прояснял ситуацию.